В резиденции польских королей. Пока мы выручали из беды матку Боску Ченстоховскую, за стенами монастыря совершалось действительно чудо. Чудо военного искусства. Тот самый смелый ввод двух танковых армий в пробитую артиллерией брешь замечательно себя оправдал. Войдя в нее, танкисты решили сразу две задачи. Армии развернулись направо и налево. Войска правой руки, как говаривали в старину, освободили город Кёльце, предварительно обойдя его с юго-запада. Центральная ударная группировка, успешно наступая на запад, прошла далеко за Ченстохову. Армия левой руки быстро продвинулась и, к удивлению всего нашего корреспондентского корпуса, рапортовала о взятии города Кракова, древней столицы Польши, былой резиденции польских королей. При этом подполковник Дорохин, информировавший нас об этом, особенно подчеркнул, что этот красивейший город Польши остался почти целым. Мало пострадал от авиации и артиллерии, и войска наши, обложив город с двух сторон, заставили противника бежать и наносят ему удары уже на полевых просторах, после того, как он город покинул. Я посмотрел на карту сражений и опять увидел характерное для Конева решение задачи. Охват, клещи, а главное сражение уже за пределами городских улиц. Когда-то перед началом этой операции я застал маршала Конева за разглядыванием какого-то старого художественного альбома. Это оказался альбом с видами Кракова. «Красивый город, старый город. Надо бы нам спасти его от разрушений», — сказал он. И вот, оказывается, спасли. Разумеется, все мы, Крушинский, Александр Устинов и я, тремя машинами двинулись в Краков. Крушинский человек предусмотрительный. Перед тем, как выехать, он, зная, что нам предстоит увидеть нечто интересное, выменял у пана Чесныка такой же художественный альбом видов Кракова, какой я видел на столе командующего. И не только приобрел, но изучил этот альбом. И вот теперь он едет впереди корреспондентской колонны, держа на коленях развернутый альбом, как карту. Дорога на подходах к городской окраине была еще не разминирована. Саперы шарили по ней своими ухватами, поэтому мы въехали в город с юга. И сразу же перед нами на холме возник массивный замок – Вавель. Когда мы приблизились к цепному мосту, перекинутому через заросший захламленный ров, саперный лейтенант писал на стене: «Проверено, мин нет». Написал, полюбовался, добавил восклицательный знак и подписался: «Лейтенант Карпухин». Мы спросили Карпухина, что в замке интересного и где именно. «Каменный сарай», — пренебрежительно сказал он. «Холоднее, чем на улице. Как они там, эти бедные короли, жили? Вот только библиотека классная. Книги невероятной толщины и весом килограммов на 10». И снова пожалел королей. «Как они, бедные, их читали, эти книги? Не в раз и повернешь». Как это ни странно, скептицизм молодого офицера оправдался. Обстановка замка была не то спрятана, не то украдена оккупантами. Из стен торчали крюки да гвозди. Лишь под одной из лестниц были свалены рыцарские доспехи. Свалены, как дрова. Мы рассмотрели их и подивились. Ни шлемы, ни латы, ни одному из нас не подошли бы. Все они были малы. Из чего можно было заключить, что королевская гвардия была малорослой, хлипкой. И что в смысле роста... Человечество с тех пор сделало несомненный шаг вперед. Словом, знаменитый Вавель, сохраненный для Польши, не оправдал наших надежд. Зато на обратном пути повезло. В воротах мы повстречали старого поляка, учителя, хорошо говорившего по-русски, который, собственно, и стоял тут, предлагая свои знания и свои услуги нашим командирам, посещавшим крепость. Премилый старик рассказал, что при германцах жилось им лихо, многих похватали, увезли, что сам он вынужден был работать в школе с тройной нагрузкой, и при всем при том ему нечем было кормить своих трех дочерей. Предложенная ему банка консерва «Второй фронт» вызвала на его глазах слезы благодарности. «Вавель вас сейчас уже не интересует, ведь так?» И, снизив голос, как секрет, сообщил: «Самое ценное мы перед войной закопали. Коллекции фарфора, гобеленов, полотна нашего Матейко. Остальное гитлеровцы растащили. Просто пятиконтропы какие-то эти эсэсманы. Гобеленами покрывали лошадей, уникальными мечами кололи лучину и еще тише. Они ведь и всех нас, поляков, хотели истребить и очистить нашу землю для своих колонистов. Увы, это так. Да, счастье, что этот город удалось сохранить. Мы ехали по средневековым улицам, и спутник нам говорил: 15 век, 16 век, 18 век. Вот здесь, пожалуйста, остановите». Мы вышли, и учитель торжественно заявил: «Перед вами 10 век. часовня Феликса и Адаукца, жемчужина Европы. И действительно можно было залюбоваться образцом великолепной архитектуры. Архитектуры строгой и в то же время своеобразной, неповторимой. Здания точно были тело, устремленное в небо.